Глава 22. Старая цирковая кляча. Прощание с Берлином меня не огорчило. Когда в субботу утром самолет летел над городом, я смотрел вниз. Много воды, много зелени, большие и маленькие дома, церкви с башнями и церкви с куполами, все, что положено. Берлин, конечно, большой город, кто же спорит? Берлинцы неприветливы, их дети невоспитаны, их таксисты негостеприимны. Полицейские профнепригодны, а портье невежливы. Наверное, в городе, который несколько десятилетий находится на содержании, по-другому и быть не может. Но мне это не нравится. В Мангейм я вернулся угрюмый, простуженный и сотрясаемый ознобом. Нагельсбах оставил мне на автоответчике сообщение, что моя машина стоит на Вердерштрассе. Он позаботился о том, чтобы полицейские не отправили ее на штрафстоянку за чертой города, а поставили на моем углу, то есть сэкономил мои деньги. Георг вернулся из Страсбурга и желал отчитаться. Бригитта на выходные уехала с Мануэлем в Берфельден. Велькер настаивал на встрече, самое позднее в воскресенье утром. В выходные он никуда не поедет и будет ждать моего звонка и моего визита. В промежутках между этими сообщениями раздавались стенания Карла Хайнца Ульбриха. «Нам совершенно необходимо поговорить». У него появился сотовый, так что я должен ему перезвонить. Я стер сообщение, даже не записав номер. От конторы до дома я прошел пешком, чувствуя, что к ногам привязаны булыжники. Поднимаясь по лестнице, я боялся, что опять, как перед Рождеством, не сумею вскарабкаться на свой этаж. Лежа в постели, позвонил Филиппу. Он сегодня не дежурил и тотчас пришел. «Ты даже не представляешь, до чего я рад тебя видеть. Можешь меня послушать? Выпиши мне что-нибудь и купи, что выпишешь. Ладно, завтра утром я обязан быть в форме». Он достал стетоскоп. «Посмотрим, работает оно еще или нет». Я не пользовался им с тех пор, как был ассистентом. Я покашлял, задержал дыхание, вдохнул, выдохнул. Внутри все хрипело. Даже я это слышал. Он выпрямился. Вид у него был очень серьезный. «Будешь принимать антибиотики. Сейчас я за ними схожу. Но вставать завтра даже не думай. Мне нужно. Объяснишь, когда я вернусь. А я тебя отговорю». Он взял у меня ключ и ушел. Или так и не отходил от моей постели. Нет. Вернулся. Принес лекарство, пошел на кухню и набрал стакан воды. «Бери». Оказывается, я спал. Он взял на кухне стул и сел у кровати. «Когда будет следующий инфаркт, для тебя это только вопрос времени. Хорошо, хоть курить стал меньше. Посмотри, какой ты измотанный. Если ты в таком состоянии опять начнешь совершать подвиги, то опасность возрастет во много раз. Ты всегда поступаешь по-своему, я знаю. Вопрос-то в сущности простой. Стоит твое завтрашнее дело такого риска? Может, есть дела поважнее? Более важные заказы, прогулки с Мануэлем, бурная ночь с Бригиттой? Раньше бурную ночь с Бригиттой ты бы поставил на первое место или порекомендовал бы мне двух темпераментных медсестричек? Он усмехнулся. Какие предложения я делал тебе в свое время? Метал бисер перед свиньями. Радуйся, что у тебя есть Бригитта. Без нее ты бы моментально превратился в брюзгливого, угрюмого, занудного старикашку. А ты? Я? Я рад, что у меня есть Фюрцхен. Вот соберусь с духом и женюсь на ней. Я вспомнил, как он однажды уже собрался с духом. Как мы с Фюрузан гордой красивой медсестрой-турчанкой, ее матерью и братом, ждали Филиппа. В стельку пьяного Филиппа, который у входа в бюро записи актов гражданского состояния, признался, что не готов стать мужем, и которого ударил ножом брат Фюрузан. Вспомнил разочаровавшегося в жизни и женщинах Филиппа, который лежал в больнице, приходя в себя после ножевого ранения. «Больше никаких шашней на стороне?» Он поднял руки вверх. «Если какая-нибудь строит мне глазки, я тут же делаю стойку. Я как старая цирковая кляча. Услышит тушь и начинает ходить по кругу. Но предпочла бы оставаться в стойле и жевать свой овес. Публика видит, что цирковая кляча хоть пока еще и бегает по этому самому кругу, все равно уже старая. Вот и женщины видят. Хоть иногда я на них засматриваюсь, а бывает и флиртую. Я ведь знаю, что им сказать и как доставить удовольствие». Он смотрел куда-то в пространство. «Ты предвидел это заранее?» «Я думал, что когда это начнется, воспоминания о прошлом заменят мне все, чего уже не будет в настоящем. Но воспоминания не срабатывают. Я представляю себе, что было и как было, и что это было здорово. Вижу все четко, как на фотографии, но ощущения нет. Я знаю, что у него была прекрасная на ощупь грудь или задница, или что она потрясающе двигалась на мне. Она просто... Или что она мне... Но я только знаю, а не чувствую. У меня нет тех ощущений». «Так и должно быть. Воспоминание — это воспоминание. Ничего подобного». Он разволновался. «Когда я вспоминаю, как я злился, когда перестраивали операционную, то эта злость тут как тут. Когда я вспоминаю, как радовался, что купил яхту, я снова радуюсь. И только любовь не подвластна памяти». Он встал. «Тебе нужно поспать. Завтра не пари горячку». Я лежал и смотрел в сумерки. Неужели любовь не подвластна памяти? Может быть, не любовь, а желание? Не перепутал ли мой друг желание с любовью? Я решил, что на следующий день звонить Велькеру не буду. Я до сих пор так и не придумал, что ему сказать, чем пригрозить, как остановить. Отосплюсь и приду в себя. Угощу турбо-баночкой скумбрии, которую привез из Котбуса. Почитаю книгу, сыграю партию в шахматы против Кереса, Эйве или Бобби Фишера. Приготовлю обед, выпью красного вина. Филипп ни слова не сказал о том, что моим антибиотикам противопоказано красное вино, или что красному вину противопоказаны мои антибиотики. Следующему инфаркту придется некоторое время подождать.